птица ищет хлеба, а этот хлеб великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Зачем мы все об этом мало знаем, но кто поверил, тот пошел. В стране, что называют раем, спасенным будет хорошо. Ему поверишь, все возможно, с Христом легко подняться ввысь. О, милый друг, пока не поздно, подумай и Христос — единый верный жребий, Его любовь всему итог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Небо, в погибель.